Через 10 минут все было кончено. Пленных согнали в одну кучу, отобрав костюмы и разоружив. Усадили на землю, держа под прицелом. 11 и двое круто обожжены, доложил крейсер. Мы потеряли одного, и лопате лицо сожгли. Не сильно, но пару часов в регенераторе полежать придется. Ему Галя обезболивающее всадила. Молот вызывает ковчег. Слышу тебя, молот, раздался голос Ольги. Видим вас на картинке со спутника. Результат достигнут. У нас один погибший и один 300-й средней тяжести. Высылайте вертушку. Что делать с пленными? Вертушка вышла. Будет через 40 минут. Пленных оставьте смене, которая прибудет с бортом. Поступим просто. Уцелевших мятежников в кандалы и пусть торцай добывают. Принято. Практичный подход, усмехнулся молот. Нормальный, тут же огрызнулась железная леди. Хватит в демократию играть. Они понимают только язык силы. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Конец гуманизму. Ты не была такой раньше, заметил майор. Наверное, потому что раньше меня не убивали, вполне резонно заметила Ольга. Аргумент принимается, согласился молот. Ладно, Ольга Николаевна, отложим разговор. Дел много. Мне еще 200-го своего паковать. Соболезную. Мне жаль, что у вас погиб человек, вполне серьезно заметила она. Госпожа куратор, знаете, что меня всегда раздражало? Что? Удивилась Ольга. Я вроде бы ничего такого не сказала. Мнимое сочувствие. Ведь вам глубоко плевать на погибшего как на человека. Скорее всего, вам жаль, что потерян боец, так необходимый ковчегу. Вы ведь его даже не знали. Я тоже фактически не знал, хотя он шел в бой под моей командой, выполняя мой приказ. Я отношусь к этому вполне спокойно. Если бы погиб крейсер или кто-то из землян, с которыми меня связывают тесные отношения, дружба, общее дело, я бы принял ваши соболезнования. А так, да, я потерял бойца, но это восполнимо. Эту дежурную фразу «соболезную, мне жаль» оставьте для кого-то более впечатлительного. Мы делаем дело и знаем, на какой риск идем. Это просто судьба. Ладно, мне пора. И молот отключился, оставив растерянную Ольгу размышлять над тем, что он сказал. «Вертушка на подлете. Только что пилот передал», – доложил крейсер. «Что с этими делать?» «Передашь прилетевшим штурмовикам. Надеюсь, им можно доверять. Боюсь, второй раз так удачно взять эту шахту не выйдет. Что здесь с охраной? Живые были?» «Из 10 четверо, один раненый. Причем довольно серьезно. Разрывной заряд вырвал ему часть бедра. Берем с собой. Остальным вернуть снарягу. Пусть возвращаются к несению службы. Хватит филонить. А вот и вертушка». Кто-то на пару минут снял купол, и вертолет сел. Из него посыпались штурмовики, которые должны были взять шахту под охрану. Их командир был без шлема. Лицо показалось молоту знакомо. «Представьтесь», — приказал он. «Венг, старший сержант», — вытянувшись, отчеканил он. «Почему мне знакомо ваше лицо?» — в лоб спросил Мячеслав. «Господин майор», — начал было мужчина. «Еще раз скажешь «господин», пересчитаю зубы», — предупредил молот. «Называй товарищ майор». «Товарищ майор», — слегка струхнул, проорал Венг. «Вы занимались с нашей группой перед самым вылетом в столицу пиров. Мы были новым набором из стрекоз». Теперь Мячеслав вспомнил. Для него прошло всего 6 дней. Для 17-летнего парня – 11 лет. Он вошел в аудиторию в тот самый момент, когда маленький и довольно щуплый Венг заканчивал выбивать дурь из парня весом более 100 кг и ростом около 2 метров. Причем выбивал он эту дурь со знанием дела. На вопрос о причине драки Венг говорить отказался, а Длинный физически не мог. Тогда майор, не разбираясь, отправил победителя в карцер, а проигравшего в лазарет. Но когда за Венга пришла просить вся его группа, довольно красивая девушка рассказала о причинах драки. Молот распорядился парня выпустить и даже сделать его старостой курса, а Длинного отчистил без вопросов. На вопрос, почему Венг не рассказал о том, что Длинный пытался изнасиловать одну из девушек, парень тогда только покачал головой и упрямо заявил, что это было дело нашей группы, а не Ковчега. «Я вспомнил тебя, старший сержант», – протягивая руку для рукопожатия, улыбнулся Молот. «Ты по-прежнему следуешь принципам?» Венг кивнул. «Так точно, Мечислав Дмитриевич». «Так держать», – улыбнулся Молот. «А чего только сержант?» «Я неудобный», – отмахнулся Венг. «Говорю то, что думаю, бью морду подлецам. Мне дважды давали лейтенанта, но всякий раз срывали погоны». «Твое отделение», – Молот кивнул в сторону выгружающихся из вертушки штурмовиков. Венг покачал головой. «Не, меня лейтенант Лопатин назначил. Быстро собрал группу и отдал под мое командование. Неделю должен в этой степи сидеть». «Отменяю его приказ. Группу возглавит твой заместитель, а ты полетишь со мной. Для несгибаемых у меня найдется работа. Тяжелая, нудная и опасная». «Это какая?» «Воевать», – отмахнулся майор. «А службу в степи могут тянуть парни попроще. Где твой помощник?» Венг указал на крепко сбитого штурмовика, который командовал выгрузкой. «Ну вот и хорошо, сразу все и закончим». Сделав знак Венгу следовать за ним, Молот пошел к вертушке. Венг растерянно смотрел, как за 2 минуты меняется его жизнь. Только что он командовал шахтой, находящейся в голой степи. А теперь его забирал с собой легенда Ковчега, победитель пиров, воскресший из мертвых майор Молотов. Все решилось просто. Место Венга занял бывший командир отделения охраны шахты. Майор выслушал всех свидетелей захвата и быстро пришел к выводу, что вины лейтенанта нет. Да и командовал лейтенант гарнизоном уже 2 лет. У него здесь был дом, жена, и он не горел желанием менять место службы. И вот теперь стрекоза уносила Венга обратно. «Не жалеешь?» – спросил Мечислав, сидящий рядом, вытянув ноги и закрыв глаза. «Нет, товарищ майор», – покачав головой, отозвался Венг. «Для меня это была ссылка. Сидеть неделю в степи, защищая от стаи мутантов, пусть и важный объект, но это такая скука. Уж лучше в конвойщики». Молот усмехнулся. «У меня для тебя есть кое-что поинтересней». Венг ждал продолжения, но оно так и не последовало. Вместо этого майор толкнул в плечо крейсера, сидящего справа от него. «Саша, выделишь Венгу курсантский кубрик. И вообще, освободи все эти кубрики, скоро в них будут жить другие люди. Я не хочу бегать по всему Ковчегу, собирая всех спецназовцев на тренировку». «Понял, сделаем», — отозвался бывший морпех и, нахлобучив шлем, принялся решать поставленную задачу. Когда стрекоза коснется бетонки, все уже должно быть готово. Венг же сидел и не верил своим ушам. Мало того, что Мечислав Дмитриевич забрал его с собой в Ковчег, он собирался возродить спецназ, который так бездарно погиб в битве с хранителями звезд. И не было в этом вины бойцов. Их бросили в мясорубку, бросили одних. Видимо, Гачин считал, что если спецназ, то 50 человек могут выстоять против 400 воителей и модифицированных зверей. Они погибли все до единого, но не отступили ни на метр. Когда прибывшие роты Ковчега добили окруженного противника, чтобы добраться до зверенышей Молота, как их называли, пришлось карабкаться через 3-метровый вал трупов. Венг видел это своими глазами. И если он правильно понял, майор брал его к себе.